Божественное зеркало. Женщина — божественное зеркало мужчины. Так считали древние богословы. Мужчина встречает женщину, чтобы она помогла ему проявить его божественную сущность своей любовью. А проявление любви — это деятельное участие в жизни любимого человека для его блага. По-русски говоря, это забота. Первая женщина, которую встречает мужчина в земном мире, — это его мать. Это первое божественное зеркало. И любовь матери — это забота о благе, физическом и духовном. Мать — первое отражение. А потом мужчина встречает любимую женщину, и это его второе, истинное отражение. Отражение лучшего в нем, самого прекрасного и высшего. Если счастье возможно, женщина соглашается остаться с мужчиной навсегда, выйти замуж и способствовать его благу, развитию и счастью. А мужчина, естественно, с радостью и любовью заботится о своей женщине. Это же его сокровище, источник блага, божественное отражение, источник сил. Прекрасно сказано. Ясно, что женщина сама по себе существует. Это отдельная личность. Но у женщины есть зеркало любви. А теперь, дорогие женщины, посмотрите на своих мужчин. Отец, сыновья, муж. Вы заботитесь об их благе? Они накормлены? У них чистая одежда? Вы разговариваете с ними о важном, душевном и умном? Не только о деньгах, хозяйстве или учебе. Ваши мужчины в порядке? Здоровье укрепляют под вашим руководством? Борются с дурными привычками? Читают и смотрят интересное, полезное? Замечают красоту природы. О, как нападали на меня поборницы женских прав. Они почему-то нападают не на угнетателей женщин, а на других женщин, посмевших высказать простую древнюю истину. Женщина должна способствовать благу своего мужчины, делать его лучше и счастливее. Потому что она — божественное зеркало, отражающее лучшую часть его натуры, его истинную душу. Позаботьтесь о своих мужчинах. Это в ваших силах. Рядом с любящей женщиной мужчина развивается и становится таким, каким был задуман, равным своей душе. В некотором роде так мальчик развивается благодаря маме. И жена дается для такого развития, для заботы. И счастлив мужчина, у которого есть любящая жена, сокровище и зеркало его истинной души. Вот поэтому мужчины так часто зависят от нас в вопросах здоровья и быта, и в духовных вопросах, и в моральных. Они зависят от нашей любви и похвал или критики. Мы должны делать мужчину равным его душе, лучшим и счастливым. А он должен беречь нас, любить и защищать, и видеть в нас свое лучшее божественное отражение. Так много мужчин, о которых плохо заботятся, это правда. Пусть сам все делает, он взрослый человек. Эти мужчины словно живут без зеркала, выглядят плохо. Некому показать им их истинный духовный облик. Их не любят. Потому что истинная любовь — забота о благе любимого. И это основная задача женщины в отношениях, главное предназначение любви. А мужчина просто любит свою избранницу, совершает ошибки, как все мы, но любит всем сердцем. Он видит в ней свое лучшее отражение и стремится ему соответствовать. «Душа моя» — так в старину называли любимую. И это очень точные слова. В женщине — душа мужчины и его счастье. По мужчине сразу видно, любит его по-настоящему или нет, заботится о нем или нет. Можно много требовать от мужчины и много говорить о любви, но не интересоваться, поел ли муж, и целые ли у него носки, извините, и что он переживает на работе, и какое у него давление. Женщине надо научить мужчину проявлять заботу и любовь, если он еще не умеет. Это тоже наша задача. Вот тогда исполняется предназначение и создается счастье.